486. Матерь Агни-йоги. Да, трудно. Очень трудно. Кто говорит, что легко? Но трудности, как ступени подъема. Так на каждую и будем смотреть, как на возможность новых достижений. Даже мускулы упражняются и крепнут на противодействии. Законы во всем одинаковы. Как же усиливать психическую энергию, как не на упражнениях, то есть применении ее в жизни, и тогда будет она расти. И если что-то не поддается ее силе, значит усилия надо увеличить и повторять.